И впрямь впереди появился и стал приближаться силуэт той, которую, кажется, звали Аглая. Она шла, медленно приобретая объем, положив руки в карманы широкой юбки. «Я нарочно спряталась здесь и ждала, когда все отстанут», — засмеялась она. «Прогуляемся немного вместе, не возражаете?» Он взял ее под руку, и они медленно пошли вдвоем в сторону отеля. Несколько минут шли молча, изредка поглядывая друг на дружку. Наконец она спросила: «Вы Стратов?» Подумав, он коротко подтвердил: «Да». Она улыбнулась с нежностью. «Ген Стратов, я почти сразу вас узнала. Как ни странно, сначала по голосу. Я слушала по радио ваше интервью, взятое в Биарице. Только потом вспомнила ваши портреты из «Коммерсанта». Вы тогда еще царили в Москве». В номере отеля он сразу начал ее раздевать и с каждым шагом обнаруживал все более и более привлекательные черты. Неистовое желание охватило его. Он положил Аглаю на постель и стал овладевать женщиной, стараясь не взорваться сразу, а растянуть подольше весь этот упоительный процесс. «Ген Стратов», — бормотала она, и казалось, что само звучание его имени взвинчивает ее либидо до недоступных раньше высот. Потом они лежали, обнявшись, и ждали, когда все начнется сызнова. И все возобновлялось раз за разом, не заставляя ждать долго. Она ни о чем его не спрашивала, стараясь, очевидно, не показаться шпионкой. Он тоже в основном молчал и только однажды высказался по существу. «Мне так нравится ваше имя, Аглая. Это по Достоевскому, что ли?» Вот и все. Один восклицательный, один вопросительный. Утомленный вопросительный очень легко выправляется в вечно пламенный восклицательный. «Аглая, Аглая!» Она отвечает бесконечным многоточием. «Ген Стратов». Под утро заснули носами кверху, в полуметре друг от друга. Ни он, ни она не видели никаких снов и не почувствовали даже запаха дурмана, шафрана и миндаля, проникающего из вентиляции и быстро охватывающего всю кубатуру. Трудно сказать, что в конце концов почувствовала Аглая, но Ген, как протагонист нашего сочинения, помнил, что перешагнул какой-то порог. За порогом лежала дорога в Лондон, и вот он в Лондоне. Идет сквозь толпы цветного народа, где-то на Пикадилли. По стенам домов без перерыва плывут сцены ГТ, гипертрофированного телевидения, переработка крокодилов, портреты династии Габсбургов в кисти Франциско Гои, гибель кабанчика в пасти льва, арка железнодорожного тоннеля под Ла-Маншем. Вот он внутри этого тоннеля идет пешком, как когда-то шествовал по сердцевине России. Слева погост, справа тайга. Мелькнула комсомольская морда, не успевшего постареть Макса Алмаза. По бесконечному потолку тянутся заплетенные в кабель нити редкоземельных элементов. Церий, Самарий, Неодим, Итрий, Европий. Он узнает их всех по их мерцаниям. И вот он сам в углу огромного экрана снова проплывает над Пикадилли Серкус и снова уходит в тоннель с выходом на крупный план. И далее с выходом в Тамарисковый парк. И далее с выходом туда, куда вечно стремился, на пустынный и первозданный брег залива Басков. Был ярко-серый день с равномерным накатом волн, прилив в середине своего развития. А скалы билась в круговороте воды огромная темная туша, то ли бурагу, убиенного шквалом стрел, то ли погибшего при разломе земной коры Авра. Отсутствовало всяческое летоисчисление. Ген Стратов, если мы еще можем назвать его так, сидел на вершине дюны и сосредоточенно созерцал возникновение и исчезновение волн. Пустыня вокруг убеждала его не терять этой постоянной сосредоточенности. «Жди», — насвистывал ему бешеный ветер, — «жди, как всегда». Наконец, вдалеке, на бешеном сломе волн, возникло темное пятнышко, вскоре превратившееся в стремительно скользящего и приближающегося серфера. Ген, уже проскочивший мимо своего века, не понимал, как эта фигурка скользит посреди стихии. Он только знал, что скользит его сын. Юноша, скорее мальчик, в пенной воде достиг пологого берега, спрыгнул с плоского предмета, на котором скользил, взял его под мышку и легким шагом стал подниматься к верхушке дюны. Он был совсем не так велик, как предполагал Ген. Впрочем, с чем он мог его сравнить? Разве только с самим собой?